Роза, увы и ах, Сандрина, Алиэлла, Аделин Раштер, младшая и любимая дочь герцога Раштера, к вашим услугам. Извольте любить и жаловать. Отец, да, разумеется, герцог Раштер, мать, герцогиня. И все было у девочки хорошо, все было просто чудесно. Любящая и любимая семья, братья, дом, перспективы. Выйти замуж? Отец хотел ее замуж выдать, да, но еще не сговорил, выбирал. Тут ведь как получилось? Дед герцога, то есть прадед Сандрины, Сандры, как ее звали дома, был женат на королевской сестре, а это считается близким родством с королевской династией. Вот и считайте, титул, приданое, родство с королевской фамилией. И сама девушка красивая и умная. И отдавать такое счастье в чужие руки только в самые-самые лучшие. Но найти такие отец не успел, перебирал женихами. Сандра тоже особенно замуж не рвалась, ей дома хорошо было. Братья любят, балуют, с собой на охоту таскают, смеются, шутят. Что еще надо для счастья? У нее все было. В муже она и не нуждалась, если честно. Понимала, что в старых девах не останется. Стоит только свистнуть, очередь от замка до моря выстроится, еще и по морю до Лориса дотянется. А потом Энтер только-только королем стал и ездил по стране. Заезжал к вассалам. Конечно, герцог Раштер сделал все, чтобы принять своего сюзерена как можно лучше. Закатил празднество. Все герцогство месяц гуляло. Радовался, привечал. И ведь не думал ни о чем плохом. Власть? Даром отцу та власть не сдалась. У него все было, понимаете? Все. Зачем ему корона? Незачем. Он принимал своего короля и радовался. А Сандра ловила холодный змеиный взгляд Энтера. Хотя кого она обманывает? Ничего она тогда не ловила. Она тоже была счастлива. И тем, что король танцевал с ней, и тем, что коснулся ее руки и подарил розу, и все это время планировал, планировал, просчитывал, мразь. А спустя 2 месяца герцога арестовали по обвинению в колдовстве, а это страшно. Это в Этиверне такого нет, там Альдонов в кулаке держат. В Уэльстере там Гордвейк вообще их тряпкой гоняет по вертикали, а в Эвестере есть прикормленное. Хищное, гадкое чудовище на персональной цепи у Энтера, жестокое и коварное. Взяли герцога, а следом за ним и всю семью, и допрашивали. Сандру и сейчас колотило, когда она вспоминала, что за этим словом кроется. Пытки? Да, это страшно, когда тебя. Всего лишь страшно. А как описать ту мучительную боль, которую чувствуешь, когда пытают твоих родных и близких? Знать, что где-то рядом их мучают, рвут на части, и не иметь возможности помочь. Никакой. А поскольку это реальная жизнь, Энтер пришел в камеру на 3-й день, когда Сандра была достаточно обработана, и предложил сделку. Если она будет послушной девочкой, ее родные останутся жить. Не отец, но мать, братья, их даже пытать не будут. Если Сандра послушается, они останутся в камерах, но живые, целые, практически невредимые. Она согласна на сделку? Она будет послушной девочкой. Да Сандра бы под асфальтовый каток легла, не то что под короля, лишь бы родных. Если и не выручить, то хоть как-то облегчить их участь, хоть что для них сделать. И легла. Благородство Энтера и дальше не знало границ. Жить родные Сандры остались, ага, отца сожгли, как колдуна. Мать, увидев это, их ведь привезли смотреть на казнь, умерла от разрыва сердца. На глазах у Сандры, ей ведь тоже смотреть пришлось. А что чувствовала нежная домашняя девочка, потеряв обоих родителей? Да еще так! Энтера это не волновало, в отличие от ее тела. Братья? Их заклеймили и отправили на галеры. Сколько там живут? Месяц? Много? 2. После пыток измученные, к тому же благородные, Сандра не удивилась бы, если Энтер и шепнул, что вдогонку, но так, чтобы об этих узниках специально позаботились. А Сандру пользовали и дальше. Слово-то он сдержал и мог наслаждаться ее телом. И вдоль, и поперек. Вы не знаете, как чувствуют себя жертвы насилия? Вот и не знайте, психика целее будет. И это не романчики в мягких обложках из 21 века, где он обязательно ведет себя всю дорогу как скотина, она его за это любит, лучше б ферму себе купила, там такой живности не перелюбить, а в конце все завершается детьми и свадьбой. В жизни жертвы насилия потом своего насильника и видеть-то не могут. Стокгольмский синдром? 50 оттенков серого? Или по-простому любовь нечаянно нагрянет? Когда всю вашу семью, считай, на ваших глазах извели, а вас не извели только потому, что попользоваться захотели, идите вы в Швецию с вашими гениальными идеями. Это в Европах так могут, ковриком и под насильника. А на Руси испокон веку знали, что надо отрезать таким гадом, чтобы не размножился. Значит, а в Вестере не знали. Сандра до сих пор помнила день, когда поняла, что беременна. Энтер ее не в камере держал, нет. Еще не хватало королю каждый раз в тюрьму таскаться. У нее свои покои во дворце были, с запертыми дверями и с решетками на окнах. Но покои просторные и удобные. Король же. На соломе даму пользовать неэстетично. И попу колет. Ему комфорт требуется. Ей... Ну и даме перепало от щедрот, пусть уж поживет как человек, пока не надоело. И слуги были, и Сандра вела себя примерно. Это ей и помогло. Она ведь верила королевскому слову. Сказано, ее родные будут живы. Да она что угодно бы для них сделала. Энтер приходил чуть не каждый день и пользовался девушкой по нескольку раз. Естественно, беременность была предсказуема, как дождь и снег. Рано или поздно, так или иначе, чтобы у него узлом завязался. А когда она смотрела в окно, а на окне была решетка, а за окном птица и кусочек синего неба, и ветка дерева. И Сандра понимала, что у нее под сердцем дитя Энтера. А значит, что? Что жить ей осталось считанные месяцы. Что должен в таких случаях сделать насильник? Возрыдать? Возлюбить женщину? Срочно дать ей свободу, жениться, посадить рядом с собой на трон? Даром Энтеру бастарды не сдались, даром и с доплатой. Сандра прекрасно понимала, что пару месяцев может она и продержится. Сейчас еще ничего не заметно, и насчет красных дней она сказать догадалась, и даже бедро себе порезала с внутренней стороны. Не сильно, но крови хватало тряпки измазать, чтобы слуги не догадались. Оружие у нее не отнимали, как оружие, серебряные столовые ножи. Если бы Сандра хотела, она могла бы с собой покончить, но девушка хотела жить и хотела, чтобы живы были ее родные, а сейчас ей не выжить. Как только король поймет, что она в тягости, может, еще пару месяцев и попользуется, а если выкидыша не будет или если ей дадут какую-то траву, чтобы скинуть плод, но на это рассчитывать нельзя. Никогда нельзя рассчитывать на подонков. Вероятнее всего, Энтер просто прикажет ее отравить, и все. Ее нет. Кому интересна Сандрина Алиэла Аделин Раштер? Никому. Ее родители умерли, ее братья на кораблях. Она тоже умерла для мира, наверное. Ее никто не ищет, за нее никто не заступится. Она не важна, не нужна, не интересна. С нее ничего нельзя получить. Сандра четко поняла, что надо бежать. Куда? Да хоть бы куда. На улице она тоже сдохнет, но шансов там все же больше, чем здесь. Ради родных она отдала все. Энтер обманул ее. Отдавать еще и жизнь венценосному подонку, пусть ему Мальданая отдает во всех позах. А слуги уже привыкали, что она покорна. Слуги уже привыкли, что Сандра спокойна и покорна, что ей ничего не нужно и ее ничего не интересует. Они привыкли к ее смирению. И зря. Сандрина Алиэлла Аделин Раштер была не кисейной барышней, если ее на охоту брали, на кабана. Те еще твари, хищные, опасные. Энтер просто об этом не знал. Неподобающее увлечение для девушки. Вот родители и скрывали. А потом и поздно стало. Оглушить слугу? Запросто. Притвориться, что тебе плохо, что у тебя кровотечение. Имитировать его с помощью вина. А когда слуга кинется к тебе, забыв обо всем, кувшином его, в висок. А потом и стражника. Стражника, правда, уже не кувшином. Сандра просто толкнула дверь, и вся такая в крови повисла на ней. Вроде как она ранена. «Помогите! Умоляю!» Стражник один, а зачем больше, ринулся к ней, подхватил, а кинжал у него в ножнах. Форма. Мечи во дворце вроде как и ни к чему особо, а вот кинжалы в самый раз. Одного удара хватило. Рука у девушки не дрогнула. И потом она сама не дрогнула. Она переоделась в одежду слуги, наплевав на кровь. Взяла оружие, взяла все ценное, что было. Несколько монет у мужчин. Драгоценностями Энтер любовницу не баловал. Зачем? Он ее не украшал, а имел. Тут побрякушки не нужны, цепляются только. Как выбраться из дворца? Через ближайший черный выход для прислуги. Если человек идет спокойно, уверенно и не обращает внимания на прислугу, его, как правило, и не трогают. Мало ли что благородным надо. Чудят, господа, а ты потом расхлебывай. Ничего, не тронь, оно и не затронет. Из дворца Сандра выбралась. А куда дальше? Да козе понятно, в порт. Ей надо было удирать из столицы так, что когти дымились. Только на корабль. Какой отплывает. Везение продлилось еще немножко. Ровно настолько, чтобы Сандра умудрилась попасть на небольшой кораблик контрабандистов. И попала. Вот тут везение и закончилось. Или нет? Обнаружив на своем судне безбилетника, капитан не выкинул ее за борт и на потеху всей команде не отдал. Не сразу. Сандра предлагала ему деньги. Деньги забрали и так, и поставили условия. Или по очереди, или без насилия. Или со всеми сразу, а потом по желанию. Их желанию, понятно. Сандра думала недолго. Лучше уж добровольно, правда? А что до тела, так Энтер уже попользовался. Если по доброй воле, так авось и не отвалится ничего. Противно? А это не романы. Тут лучше отдаться, пока по-хорошему просят. Ребенок? Плевать она тогда на него хотела. Ладно, не то чтобы плевать, но относилась спокойно. Да, ребенок, и что? Она его в жизни еще не видела. Выкидыш будет? Да хоть три выкидыша. Она на это и надеялась. Подсознательно. Так что 2 недели она была корабельной шлюхой. Как ни странно, мужики оказались не самые плохие. Девчонку не выкинули за борт. Ее не пускали по кругу. Ее старались не обижать. Пользоваться ведь тоже можно по-разному. Ее даже старались побаловать. Хоть и на свой лад, вкусное приносили, заботу проявляли, старались не перегружать, не больше 4 человек в сутки. Не били, не издевались, ни одного садиста не обнаружилось. Ее ничем не заразили, а это уж вовсе чудесное везение, с точки зрения Лилиан. А спустя 2 недели и высадили в Берме, и Сандра попала из огня да в полымя. Куда пойдет незнающая жизни девчонка, попав в новую для себя среду? Неважно, потому как куда бы она ни пошла, все одно попадет в неприятности, то есть в публичный дом. Попала Сандра в руки некоего осьминога. Тот быстро девчонку оценил, да, именно тем способом, и решил продать в бордель. Но сначала самому натешиться. Красота сыграла с Сандрой дурную шутку. Вкусы у осьминога были своеобразные. Сандра не удивилась бы, потеряв ребенка, но малыш жил и рос. Осьминог бы его выдавил, но лишаться девчонке не хотелось. И игрушка, и деньги. А если на таком сроке плод гнать, можно и его, и мамашу угробить. Проще подождать, пока родит, потом ребенка на промысел нищенке отдать, чтобы милостыню просила. С ребенком подают больше. А мамашу в бордель, все логично, все практично. Пользовался Сандра и осьминог, и его подручные из ближайших. Всласть пользовались, а потом начался передел территорий. Сандра досталась коту. и решила попробовать изобразить слабоумную. Вдруг да прокатит. Сил не было ложиться под каждого, и беременность тяжело протекала, и вообще сил действительно не было. Убьют, да и пусть убивают. А кот взял, да и подарил ее Лилиан. «Эштон, сын Энтера?» — уловила главная Лиля. «Да». «Б! Мексиканский сериал!» «Что?» «Корейское мыло, сопли на глюкозе!» «Дорамы долбаные!» Материлась Лиля долго и с выражением. Она понимала, что не виноваты ни сериалы, ни дорамы, ни драмы, но... «Но совпадение, вашу мать! Нарочно придумывать будешь, так не сообразишь, чтобы в целой стране встретиться двум женщинам, которые мечтают с Энтера шкуру содрать полосочками. Хотя, чего удивительного, с его отношением к женщинам нет у нас феминисток, а то б еще лигу пострадавших от короля устроили. День защиты бабс объявили». Лиля помотала головой, разгоняя страшные видения. Нечего тут. Это в том мире после мировых войн сильных мужиков повыбило, а от слабых какое потомство? Вот и происходит смена ролей. А здесь мировых войн не было. Бог даст, и не будет. Но правда, чтоб так да встретиться, это просто невероятно. Хотя, чего удивительного? Вон, у Лили была знакомая, у ее мамы, строго говоря. Забеременела в 17 по большой и чистой любви. Потом оказалось, что любовь была с одной стороны, а не с обеих. Девчонка психанула, уехала за 3-9 земель, родила сына, вырастила, замуж вышла, еще детей нарожала. Муж попался хороший, принял старшего как родного. Тот и не знал, что от другого отца. Сын едет учиться, поступает в мединститут, заводит отношения с девушкой и, слава всем богам, показывает ее маме. И фотографии родителей тоже. Мама в обмороке. Папа и биологический, и официальный в шоке. У детей полный отрыв от реальности. Инцест, он никому душевного здоровья не прибавляет. Какова вероятность встречи? Да мизер, голый. Но ведь случилось же. И слава богам всех миров детей наделать не успели, а то потом начинается. Откуда появляются дети-уроды? Да вот оттуда. Здесь еще, если подумать, и совпадений меньше. Лиля стремилась в крупный порт. Сандру привезли контрабандисты. А те стремятся заработать, так что Берма – логичный выбор. Вот что кот подарил Сандру Лиле, хотя и тут понятно. Есть проблема – плохо. Есть вторая – еще хуже. Ну так сведи их вместе, пусть друг друга и сожрут. Зато логично и практично. И ведь сработало, котяра ты драный, чтоб тебе до конца жизни мышей лопать со сгущенкой. Лиля прокрутила это в голове и решилась на откровенность. «Сандра, а ты Шимона не помнишь?» «Говорит, у вас служил». Сандра на миг закрыла глаза. «Помню, он меня на лошади катал, маленькую». «Он тебя тоже помнит. Мы с ним случайно встретились. Он сейчас углежок». Сандра вытерла слезинку. «Ну, хоть жив. Всех эта сволочь извела. Всех! Я последняя! А твой ребенок первенец центра», спокойно улыбнулась Лиля. Сандра кивнула. Медленно, словно думая о чем-то своем, и вдруг: «Первенец! А будь я законной женой, был бы у Авистера законный наследник, о котором не знает ни его папенька, чтобы Энтуру голым задом на разъяренного дикобраза приземлиться, ни Авистер». Сандра полыхнула глазами. «Я знаю, знаю, как это устроить!» Лиля где стояла, там и на попу села. Идея у Сандры была простая и изящна. Есть жена, есть сын, есть муж. Чего не хватает? Да брачной записи. Элементарной брачной записи в храмовой книге. А если она будет? Отвертится ли Энтер? Отвертится, но Авистер тогда ждет много приятного. Чтобы ативернцы таким козырем не воспользовались? Ой, Ли! «Сандра, а ты понимаешь, насколько это может быть опасно для твоего ребенка?» – уточнила Лиля. «Да». «И?» – Сандра опустила голову. А ты уверена, что я люблю этого ребенка, что могу смотреть на него и не вспоминать, не думать? Лиля пожала плечами. Это тебе решать, но учти, если захочешь, можешь его мне оставить. Я мужу врать не стану, но ребенка мы примем в семью и как своего вырастим. Правда? Сандра смотрела серьезно, вдумчиво, и Лиля ей верила. Если бы Шимон не встретился по дороге, может, и подумала бы, а сейчас... Слишком хорошее описание девочки он дал тогда, по пьянке, и даже про родинку сказал. «Левый локоть покажи!» Сандра послушно его предъявила. «И родинку на нем тоже!» Шимон говорил, он поцеловать ее мечтал. Давно. Черные волосы, голубые глаза, родинка, история. «А почему нет?» Лиля решила, что даже голову себе морочить не будет. «Похоже, все правда». А если Авестер и потрясти немного, это лучше всех подлостей, которые она может устроить Энтеру. Намного лучше. И ребенок будет расти в любви и заботе. Неважно, чей он. И девчонку пристроим. И Авестеру докажи потом, что не верблюд. Не докажешь? Как говорили в ее босоногом детстве, не покажешь, не докажешь. А вот им будет что показать, если... Так что ты задумала, Сандра? Сандра тряхнула головой. «Есть лишь одно место, где нас могли поженить с его величеством. Это еще до ареста и смерти моего отца, когда король к нам в гости приезжал. Вот если мы тогда...» Лиля ловила мысль на лету. «Ты хочешь, чтобы мы навестили Раштер, верно?» «Да». «Поехали в храм и внесли в книгу определенную запись?» «Да». И забрали книгу с собой, понятно. А если можно, то и Паттера. Опа! А его зачем? Чтобы у нас был свидетель, полыхнули яростью глаза Сандры. Это молочный брат моего отца, считай мне дядя. Он поедет, я знаю. Он нас любил и согласится на все и подтвердит. Лиля думала недолго. Если срастется, тут все замотивировано и полностью логично. Его величество и юная леди поженились. Потом его величество решил, что ему такая свадьба не нужна, ну и извел всех Раштеров под корень. Было такое. Вон, Гордвейк и веселее развлекался. Энтер хоть Альдонов не гоняет. Хорошо, сиди здесь, а я к капитану. Поговорим, подумаем. Голубые глаза полыхнули такой дьявольской радостью, что Лиля поняла. Не зря она поверила. Сандра Раштер настоящая, и она не врет. С таким лицом не врут. С таким лицом медленно убивают. Очень медленно и со вкусом. Что ж, идем к Ивару. Ваше сиятельство, вы с ума сошли? Почему? Невинно уточнила Лиля. Это рискованно. Для кого? Мы с Сандрой останемся на корабле. Ладно. «Я останусь, она пойдет с вами, чтобы взяли необходимое и ничего не перепутали». «Хм...» — Ивар размышлял. «С одной стороны, глупо же поймать золотую рыбку и рисковать ее чешуей. С другой — Лиля. Ивар, вы меня спасли, зовите меня просто Лилиан или... Лиля. Я знаю, на Вирме так принято». Скрывать ничего не стала, рассказала все как на духу. История получилась неправдоподобная, но вдруг. Ивар и не такое припомнить мог. На Вирме говорили, боги шутят. Кому сказать, тот же Гардрен на принцессе женился. Калека, жрец, холоша. Но ведь женился. Заметим, по любви. Ивар их с принцессой видел. Она действительно любила Гардрена. Знала про него все, в том числе и самое худшее. И любила. А там, расскажи, кому не поверят ведь. Скажут, врешь, как министрель. Ивар много чего мог перечислить. А если так, если это правда, грех не воспользоваться. Это уже не золотая рыбка, а целый косяк. Да все икренные. Я сам расспрошу эту девицу. И если все подтвердится, я подумаю. Я больше мы и просить не могла. Ивар кивнул. Не то чтобы он собирался, но Раштер, он по дороге и у моря. А вы как думали, откуда богатство? Это Сандра, как ее там Пусть думает, что богатство ее отца исключительно из воздуха попадало. А Вирманин отлично знал и про пиратство, и про контрабанду. Раштор потрясти можно бы, король и потряс, но если можно вытряхнуть что-то еще, неужели им за помощь ничего не полагается? Большой и злой Вирманин – это недобрая Лилиан Иртон. А еще Вирманин вредный, недоверчивый и не готов сматывать с ушей капусту. Морскую, ага. Сандра и сама не поняла, как из нее вытряхнули всю правду. Ну да, отец ее идиотом ни разу не был. И в отличие от дочери, догадался, что надо сматывать удочки и рвать когти. Только вот не успел. Расслабился, привык к безопасности и не ожидал подвоха. За что и огреб. Но самое ценное припрятать успел. Не с пустыми же руками бежать. Где прятал? Так в храме и прятал. И хранителем сокровищ назначил своего молочного брата. И никому не сказал. Кроме Сандры. Ивар предсказуемо не поверил. И правильно. Кроме жены. А уж матушка проговорилась Сандре. Именно ей, не сыновьям. И под большим секретом. То ли что-то чувствовала, то ли просто болтушка была от природы. Теперь уже не узнать. Но дочери она объяснила, что надо идти к дядюшке и с ним разговаривать. Сандра бы пошла. Собственно, она и хотела изначально добраться до Раштора. Доплыть на корабле, поговорить с дядюшкой. Может, потом этот же корабль и нанять, чтобы уплыть в Этиверну или у Эльстер. Попробовать разыскать братьев. Не сложилось. Как поступают грубые и неотесанные контрабандисты с молодыми красотками, Ивар отлично знал, чего тут удивительного. Спасибо, за борт дуреху не спустили, а что попользовались по кругу. Если все равно изнасиловали, так какая разница? Человеком больше, человеком меньше. Вирманин о психологии даже не подозревал, увы. Зато отлично ей пользовался и вежливо поинтересовался у Сандры. Ты так уверена, что дядюшка тебя в колодец не спустит темной ноченькой? Голубые глаза девушки округлились. Он же мой дядя! И что? Сандра задумалась. Действительно, и что? Родную кровь еще и не за такие деньги продают и предают. За медики иногда. Отец ему доверял. Твой отец его в любой момент мог настругать мелкими ломтиками, размером так с ноготь. «Легко доверять, когда держишь страхом. А еще чем?» Сандра откровенно не поняла вопроса, и Ивар объяснил. «Любовью, заботой, добротой, да хоть бы и обычной выгодой. Было?» Судя по большим глазам девушки, ее этот вопрос не интересовал. В ее жизни все было хорошо, спокойно, красиво, и ведь не дура. Но стоит ли вникать, к примеру, в личную жизнь пескарей? Или устриц. Вирмани не вникали. Сандра тоже. Ивар только головой покачал. Далеко нам идти надо будет. Тут и обнаружилось, что недалеко. Даже не сутки. Пару часов. Кто первый из Рашторов построил замок на скале над морем? Кто так придумал? Родословную Сандра озвучить могла. А вот причины. Причины мог озвучить Ивар. И были они весьма нелестными. Ложный маяк. Это сейчас Раштры богаты. Были. Сейчас они ни в чем не нуждаются. А с чего они начинали? Была и такая вещь, как ложный маяк. Зажигали огонь, а корабли шли на него и налетали на рифы. Потом моряков грабили, убивали, потом сколачивались состояния и строились замки. Потом. Но озвучивать это Сандре Ивар не стал. Зачем? Бессмысленное занятие. «Мы пойдем в Раштор, но за свою помощь попросим половину». «Грабеж!» – выдохнула Сандра. 5%! Ивар оскалился. «Мы жизнью рисковать будем, не ты. Ладно, 45%. «Какой риск в том, чтобы дойти до домика Паттера и побеседовать с ним? 5% и то много». «А если он откажется беседовать?» «Это все равно один Паттер, а не полк солдат. «Ладно, 7%, но это мое последнее слово». Последнее слово растянулось еще на добрых полчаса торга. Сговорились на 20%, и Ивар решил отчитаться Лилиан Иртон. Так, на всякий случай. Ивар, вы уверены? Лиля почему-то тревожилась. Может, и не будет там ничего такого, но вдруг она в ответе за этих людей. Если бы не она, Вирмани не оказались бы в Эвистере. И она их фактически втравливает в авантюру. Ивар пожал плечами. Широченными, не во всякую дверь пройдут. Мы будем осторожны. Лиля подумала пару минут, а потом расправила плечи и отчеканила. Ивар, в случае любых неожиданностей я даю вам карт-бланш. Что? Не понял Вирманин. Открытый лист. Разрешение на любые поступки. Хотите, поджигайте Раштор с четырех сторон. Хотите, скидывайте Сандру с башни. Хотите, убивайте всех его обитателей. Ивар удивленно поглядел на графиню. Вот такого подхода он не ожидал, но... Лиля, мне казалось, что Сандра ваша... Сказал и замялся. А правда, кто? Подруга? Прислуга? Рабыня? Кто? Картинка не складывалась. Лиля пожала плечами. Моя, но пока она сама не определилась, моя или нет. А я защищаю только своих людей. И сказано это было так, что Ивар поверил и проникся, только уточнил. Нас? Лиля улыбнулась широко и весело. Ивар, Лейф и Ингрид мне больше, чем друзья. Эрквик давно моя родня. Эрик, считай, кузен. Гардрен – сокровище, за которое вся Тиверна сильно обязана Вирме. Поэтому любые Вирмане – мои. Пусть не друзья, на это нужно время. Но в моей заботе можете быть уверены. И в том, что я предпочту ваши жизни любым другим, и что без колебаний выберу вас и буду защищать всеми силами. Ивар понял. Не вассальная клятва, нет, это другое, не присяга. Присяга подразумевает двухсторонние отношения, то есть Вирмани могли бы присягнуть Лилиан, тогда все звучало бы иначе. Мы тебе, ты нам. Это понятно. С Эрквигом так и получилось. Но Лилиан брала на себя ответственность при любом раскладе и не врала. Она поступит именно так. А вы? Вы люди взрослые. Сами разберетесь, что и как делать. Ивар встал и поклонился. Всего лишь склонил голову, но уважение в этом поклоне было больше, чем в поясном или земном. Лиля встала и также склонила голову в ответ. Ритуал? Нет, просто взаимопонимание. Еще одна хрупкая ниточка, протянутая между материком и островом. Тоненькая, маленькая, но все же дающая надежду на будущее. Хорошее будущее. Его Величество Энтер выходил из храма. Есть, есть обязанности у короля, от которых никуда не денешься. К примеру, молитва. Раз в три дня, хочешь не хочешь, надо бывать в главном храме столицы и молиться. Пусть подданные видят, насколько он набожен, как он верит, как молится за них. Понимают, что могут оказаться в одном храме со своим королем. Могут даже подойти со своими просьбами. Могут получить кусочек его драгоценного внимания. Конечно, на самом деле никто эту рвань и грязь к Энтеру не подпустит. Даже подумать смешно. Его Величество и какие-то крестьяне. И чтобы вот это своими грязными лапами к королю прикасалось. Фи. И еще раз. Фи. Что поглупее придумайте. Не такое омерзительное. Вы бы еще дождевого червя предложили, чтобы он по королю поползал. Если кто-то и имеет шанс подойти к Энтеру, то только люди, заранее одобренные его охраной, выбранные, проверенные, надежные. Но на публику все выглядит иначе. Понятно. Красиво, когда человек прорывается сквозь линию стражников, падает в ноги милосердному правителю, и тот поднимает нищего, отечески его расспрашивает, решает проблемы и горести. Хорошо выглядит, правильно. Вот и в этот раз. Выбран один из ремесленников столицы, предупрежден, с ним обо всем сговорено. Вот он стоит у колонны, какая-то баба там рядом с ребенком. Будем надеяться, не рванется следом. Энтер не любил, когда ему пытались что-то навязывать. Да и кто ту нищенку знает? Ладно, приказать пусть ей дадут несколько монет. Вот и закончилась молитва. Энтер важно направился к выходу. Как и было согласовано, мастер кинулся к его ногам. Нищенка все же потянулась за ним, но ее отодвинули и даже сунули несколько монет. Пусть ее. Та застыла на коленях. Энтер поморщился и принялся выслушивать мастера. И совершенно забыл про нищенку. Но судьба про него не забыла.